Несколько мгновений покорный слуга рассматривал девицу с полной невозмутимостью. — Понятия не имею, о чем вы разговор затеваете, — ответил я наконец. — И сами сообразить могли бы кстати. — Вы Эрик, — известила девица. — Я Никки. Установленный код А упала, Б пропала. Покончив с напитком, я определил стакан прямо на пол у холодного очага. «А упала, Б пропала. Весьма занятно». Покачал головой. «Простите, Никки, вы спутали меня с кем-то. Я зовусь Матью». «Армагеддон», — изрекла Никки. Я начал было приподниматься, но передумал и подозвал разносчика, не решаясь назвать его официантом, замахав рукой. «Еще мартини!» — заревел я, и разносчик с трудом разобрал заказ. «Что для вас, Никки?» «Маргариту». «Предыдущая моя спутница, собеседница и сопостельница искренне считала Маргариту коктейлем варварским, но безумных понятий у девушки доставало в избытке. Лично я отнюдь не против отведать кактусовый сок пополам со спиртным, однако считаю, что крепости Маргарите не достает, и явно. Как серьезную выпивку принимать я не советую». «И одну Маргариту для дамы!» — завопил я, перекрывая грохот оркестра. Разносчик неторопливо удалился, и мне почудилось, будто он движется в музыкальных волнах, преодолевая их сопротивление, шагает подобно водолазу в скафандре. Впрочем, это лишь почудилось, ибо я сам чувствовал натиск звуков едва ли не кожей. Поймите, я не хочу оскорблять прилежных оркестрантов, не хочу говорить, что они играли плохо, но, право же, мексиканцы могли бы наяривать чуток потише и при этом ничуть не хуже. Девица была среднего роста, хорошо сложена и темноволоса, в общем, весьма удачный экземпляр человеческой самки. Вот последний-то эпитет мой следовало взвесить повторно, потому как девушка выглядеть самкой не желала, старательно избегала являть женственность и лишь портила впечатление, производимое собственной особой. Мальчишская прическа... Вернее, прическа, звавшаяся мальчишской, покуда все поголовье молодых самцов не взялось прилежно отращивать волосы до плеч и локтей. Мужские брюки, именно мужские, наличествовал несомненный гульфик, сейчас его почему-то стали называть ширинкой. Брюки были хлопковые, чуть расклешенные, белые и отменно грязные. Полосатый шерстяной джемпер в точности смахивал по виду и покрою на матросскую тельняшку. Но матрос, представший в столь замызганной одежке своему боцману, вряд ли обрадовался бы. Лифчика под тельняшкой не замечалось. Не то чтобы девица не обладала положенными телесными выпуклостями, но ей, по-видимому, плевать было на мнение окружающих. А я не ханжа и считаю, лифчик носит по усмотрению и выбору. Не нравится — не носи. Тебе же неудобнее бегать и прыгать. Бегать и прыгать собеседница явно любила. Она представала законченным и стопроцентным продуктом долголетней телевизионной лихорадки, навязчивой остолопьей рекламы, но, пожалуй, исцарапала бы физиономию всякому, осмелившемуся предположить это вслух. Я не осмелился. Видите ли, дубоголовые промышленные воротилы неустанно толдычат устами безмозглых дикторов и паскудных актеришек. Будьте опрятны, будьте привлекательны. Покупайте притирку А, принимайте пойло Б, носите дрянь В. Вся без исключения реклама способна довести человека, наделенного хоть зачаточным вкусом и умом, до неуправляемого бешенства. Упомянутый человек ведет себя естественно и понятно, то есть поступает наоборот. Показывает болваном кукиш. Делается преднамеренно и вызывающе неопрятным и бесполым. Девица в сущности была хороша собой. Свежая, загорелая, немного курносая, сероглазая. Ужасающий нестиранный костюм обтягивал фигурку весьма стройную и соблазнительную. Только густые черные брови не знали ни единого прикосновения пинцетом, а губы с помадой не знались и не желали знаться. Я, в сущности, безразличен к помаде, особенно ежели губы женщины очерчены столь четко, умеренно пухлые, откровенно чувственны. Правда, всю эту прелесть искажала сейчас весьма презрительная гримаса.